Номер второй. Кунь. Исполнение. Даже самое напряженное творчество не может реализоваться, если нет той среды, в которой оно будет осуществляться. Но и эта среда, для того чтобы осуществить абсолютное творчество, должна быть тоже абсолютно податливой и пластичной. Кроме того, она должна быть лишена какой бы то ни было собственной инициативы, должна в полной самоотрешенности лишь вторить и следовать за импульсами творчества. Но вместе с тем, она не была бы в состоянии исполнять то, что является творческим замыслом. Поэтому она вполне самоотрешенная сила, выражается метафорически в образе кобылицы, которая, хотя и лишена норова коня, но не уступает ему в способности к действию. Если творчество — это небо, свет, совершенный человек, то исполнение — это земля, тьма. Благородный человек, слушающий и исполняющий указания совершенного человека. Именно ему здесь предстоит действовать не по этим указаниям, а по собственному почину, то он мог бы лишь заблуждаться. И только следуя за своим повелителем, он может найти его. Так, для благородного человека здесь лучше всего, утратив подобных ему самому друзей, обрести выше его стоящего друга, который своими качествами восполняет его недостатки. В пространственной символике книги юго-запад считается областью тьмы, так как там начинается угасание света. И по противоположности, северо-восток, область, где зарождается свет, считается областью света. Исполнение же выражено в чертах тьмы, поэтому ему надо потерять подобные ему силы на юго-западе и найти восполняющие силы, друга, на северо-востоке, чтобы подчиниться им. При этом важно, чтобы деятельность исполнения протекала в полном спокойствии, в покорном принятии своей судьбы, без переразвития, иначе его деятельность будет не исполнять замыслы творчества, а конкурировать с ними. Тьма вступит в незакономерный бой со светом, что не может привести к благому результату, ибо сила тьмы — слепая необходимость, а не ясная сознательность. Если первый символ относится по преимуществу к государю, мужу и так далее, то символ исполнения повествует о деятельности подданного, жены и тому подобного. В нем показана развивающаяся необходимость в исполнении. В тексте это выражено так. В изначальном развитии благоприятна стойкость кобылицы. Благородному человеку предстоит действовать, но если он выдвинется вперед, то заблудится, отступив же назад, он обретет повелителя. Здесь благоприятно на юго-западе найти друга и на северо-востоке утратить друга. Спокойная стойкость к счастью. Первое. Первый момент исполнения таков, что в нем еще незаметно оно само. И тем не менее, оно будет осуществляться с полной необходимостью. Пусть даже сила тьмы и холода здесь еще не выявлена, но она уже начала действовать. Пусть в том, что уже выпал иней, еще не заметен будущий мороз. Но если иней выпал, то значит недалеко то время, когда будет и крепкий лед, в котором холод и тьма проявятся уже в полной мере. Рост силы и тьмы может быть понят и в переносном смысле. Это время, когда все больше могут начать действовать ничтожество, аморальные люди. Надо предвидеть события и быть готовым к встрече с ними. Поэтому, как предупреждение, звучат слова текста. «Вначале слабая черта. Если ты наступил на иней, значит, близится и крепкий лед». Вторая. В символике геометрических форм книги небу присвоена форма круга, а земле — квадрата. Пространственно небо мыслится куполообразным, а земля — прямой, плоской. Но вступая во взаимодействие с небом, земля должна полностью приноровиться к нему, чтобы осуществить его импульсы. Несмотря на различие их форм, это возможно в силу громадности земли. Древнекитайское представление, что бесконечно большой квадрат стремится превратиться в круг, засвидетельствовано в главе 41 Дао Дэ Цзина «У великого квадрата нет же углов». В каждом символе книги одна из черт считается главной. В данном случае это именно вторая черта, поэтому в ней по преимуществу выражено качество данного символа. И раз в данном случае это качество налично в самой полной мере, то здесь не требуются никакие предварительные упражнения, не нужна никакая предварительная подготовка, а все складывается благоприятно само собой. Только в свете этих мыслей становится понятным текст «Слабая черта» на втором месте. «Плоский квадрат громаден. Хоть и не готовишься, не будет ничего неблагоприятного». Третье. После первого внутреннего выявления данной ситуации опять наступает некий кризис. Во время его невозможна свободная деятельность. Человек может обладать самыми прекрасными качествами, но время неблагоприятствует ему, поэтому он должен затаить свой блеск. Он может быть стойким и даже может действовать, однако лишь при условии, что его деятельность не будет происходить по его собственному почину, а лишь по указаниям выше его стоящего вождя. Тогда лишь его дело может быть доведено до нужного конца. Вот почему и в тексте сказано «Слабая черта на третьем месте». Затаи свой блеск и сможешь прибыть стойким. Возможно, что если будешь действовать, следуя за вождем, сам не совершая ничего, то дело будет доведено до конца. Четвертое. При пассивности силы тьмы, характерной для исполнения, состояние кризиса несколько затягивается. Поэтому, хотя на четвертой позиции он уже минует, но его воздействие все же остается. Человек может обладать многим, но здесь лучше ему спрятать то, что у него есть, завязать мешок. Эта позиция символизирует положение приближенного к государю человека. Положение его неустойчиво и полно тревог. Конечно, если человек в таком положении будет держаться в тени, то опасность не будет ему угрожать. Однако, оставаясь незамеченным, он не может рассчитывать и на какие-то ни было похвалы. Так в тексте мы читаем. «Слабая черта на четвертом месте. Завяжи мешок, хулы не будет». Хвалы не будет. Пятое. И вторая, и пятая черты, как средние черты в нижней и верхней триграммах, выражают одно из самых важных качеств — уравновешенность, понимаемую как умение без крайностей всегда быть на должном месте. Это центральное положение выражено в образе, требующем некоторой расшифровки. Дело в том, что гамма красок по древнекитайским воззрениям состоит не из семи, как у нас, а из пяти цветов, и в ней желтый цвет занимает центральное положение, поэтому в афоризмах, относящихся ко вторым и к пятым чертам, часто встречаются образы, имеющие эпитет «желтый». Кроме того, желтый цвет — это цвет Земли. Пятая черта в данном символе, хотя и не является главной, но занимая самое выгодное положение в верхней триграмме, обозначающей «внешнее», она символизирует все же возможность проявления вовне. Внешнее проявление — это своего рода одежда. Но так как здесь речь идет о земле, то ее положение, ниша по отношению к небу, находит свое отражение в том, что в образе указана нижняя часть китайской одежды — юбка. Благоприятность этой позиции дает возможность говорить здесь не только о счастье, но даже об изначальном счастье. После этих разъяснений, вероятно, не покажется непонятным текст «Слабая черта на пятом месте, желтая юбка, изначальное счастье». Шестая. Шестая позиция выражает переразвитие данной ситуации. Сила тьмы, будучи переразвита, вступает в борьбу с силой света. Здесь, на крайней позиции, на окраине, борются свет и тьма, небо и земля, которым присущи синий и желтый цвета. Благою эта битва не может быть, так как она нарушение мировой закономерности. И вот льется кровь драконов. Наверху слабая черта. Драконы бьются на окраине. Их кровь синя и желта. Чтобы избежать такой битвы при действии сил тьмы, слабых черт, надо всегда иметь в виду, что здесь благоприятной может быть лишь вечная стойкость. Об этом говорит и общее предостережение к данному символу. При действии слабых черт благоприятна вечная стойкость.